«Хорошо», — подумав, сказал Фрэнк. «Но что он выиграет, если опровержение будет опубликовано в другом журнале, скажем, конкурирующем? В журнале, который прямо обвинит Кольерс во лжи? Мне кажется, достойнее сознаться самому, чем быть разоблаченным кем-то другим». «Как сказать?» — усмехнулся Альтвангер. «Как сказать, когда кто-то кого-то разоблачает? Это обычная журнальная полемика, дело привычное. Обвиняют друг друга и во лжи, и в продажности, и в чем хотите. О конкурирующем журнале можно написать, что среди его редакторов процветает содомский грех, а заведующий отделами содержит гаремы и стенографисток. И это не удивит никого из читателей, не удивит и не возмутит. А вот признание в собственном неумении организовать материал – это возмутит. Это просто убьет репутацию журнала, понимаете?» Фрэнк кивнул. «Я понимаю. Что ж, мне все равно, можно и в другом». «Послушайте, мистер Хартфилд, — сказал Флетчер, — прошу вас, задержитесь еще на 5 минут». Фрэнк еще раз взглянул на часы и сел. «Мистер Хартфилд, мне кажется, я нашел выход. Я понимаю, что раз вы не согласны ехать в Германию, вам следует опровергнуть в печати все то, что было об этой вашей поездке уже написано. Иначе ваше положение становится несколько двусмысленным, не так ли?» «Именно двусмысленным, сэр». «Разумеется. Но вы видите, мистер Альтвангер объяснил вам, с какими трудностями связано теперь подобное опровержение. Оно неизбежно вызовет шум, а шум вокруг нашей фирмы и подписанных ею соглашений с германской промышленностью – вещь нежелательная, мистер Хартфилд. И я надеюсь, вы понимаете, почему». «Я понимаю», – медленно сказал Фрэнк. «Великолепно», – кивнул Флетчер. «Мне кажется, я нашел компромиссное решение. Вы не хотите работать с немцами? Прекрасно. Вы едете в Германию вместе с нашей группой, но в качестве, ну, слово можно придумать, какую-нибудь функцию, которая полностью освободит вас от необходимости что-то делать. Вы понимаете? Посидите там недели 2-3, посмотрите Германию, а потом мы вас отзываем, и вы спокойно возвращаетесь в Штаты». Альтвангер, морщась от дыма, торчащей в углу рта сигареты, одобрительно что-то промычал и кивнул. Фрэнк взглянул на него и снова повернулся к Флетчеру. «Не правда ли это идеальный выход?» — спросил тот. «Боюсь, что я этого не думаю, сэр». Фрэнк покачал головой. «Определенно не думаю». «Но почему, мистер Хартфилд?» — спросил Флетчер уже с легким нетерпением в голосе. «Вы не хотите работать с немцами? Хорошо, фирма не настаивает. Фирма идет вам навстречу. Почему же вы не хотите пойти навстречу фирме? Эта неприятная история с публикацией Кольерса может навредить и вам, и мистеру Альтвангеру, и, наконец, компании Consolidated Aircraft. Пострадать в разной степени могут все. Между тем, я предлагаю выход, при котором не пострадает никто. Я не говорю уже о том, что ваше выступление в печати, мистер Хартфилд, может быть, и, несомненно, было бы, обыграно и использовано безответственными элементами в целях подрыва престижа Соединенных Штатов». «Об этом следует думать прежде всего», — пробормотал Альтвангер, глядя куда-то в потолок. «Со своей стороны, мистер Хартфилд, — продолжал Флетчер, — я могу обещать вам, что если в данном случае вы проявите понимание интересов фирмы, то это не будет забыто. Вы талантливый инженер, никто этого не оспаривает. Но талантливых молодых инженеров в Америке много, и их продвижение по службе не всегда идет так быстро, как они, может быть, заслуживают. Что касается вас, то мы можем ускорить этот процесс в любых пределах. Поймите меня правильно, мой молодой друг. Это не попытка подкупа вашей совести. Иначе я не говорил бы об этом так открыто, да еще при свидетеле. Это просто деловой разговор, в котором я от имени Consolidated Aircraft прошу вашей помощи в определенном деле и в обмен предлагаю вам определенное вознаграждение». В гостиной стало тихо. Да, теперь сказано уже все. К этому ничего не добавишь, — подумал Альтвангер, разминая новую сигарету. Он накурился до горечи. Обычно до завтрака он старался не курить. Сейчас он почувствовал вдруг, что ожидает ответа Хартфилда с каким-то спортивным интересом, без особенной личной заинтересованности. Парень, при всем его бульдожьем упрямстве, был все же простаком. Настоящие серьезные драки такие обычно не выдерживают, несмотря на свою мертвую хватку. Альтвангер ждал ответа с любопытством, экспериментатора, уже догадываясь о его характере, и, странное дело, почти радуясь этому заранее. Как-никак на свете без таких упрямых ослов было бы еще гнуснее. Упрямый осел медленно покачал головой. «Нет, сэр», — сказал он словно в раздумье, и в его речи отчетливо прозвучал северный протяжный акцент. «Благодарю за доверие, но, боюсь, ничего из этого не выйдет. Вы предлагаете мне такой же обман, каким было бы мое молчание, если бы я не поехал в Германию и в то же время не дал публичного опровержения на статью мистера Альтвангера. Все дело в том, что статья выставляет меня сторонником ремилитаризации Западной Германии. Я прочитал ее очень внимательно и потом перечитывал еще дважды. Если я понял правильно, мистер Альтвангер, смысл вашей статьи сводится к тому, чтобы на моем примере доказать, как бы это точнее сформулировать, моральную допустимость, что ли, участия американцев в возрождении военной мощи Германии. Но дело в том, что именно это я и считаю совершенно недопустимым. Во всяком случае, такова моя личная точка зрения. Поэтому я вынужден настаивать, чтобы Коллирс в самое ближайшее время опубликовал соответствующее заявление, текст которого я вам на днях передам. В противном случае, вы сами понимаете, я буду считать себя вправе предпринимать любые шаги без согласования с вами.